Глава 16. «Надо бы это вынести отсюда», — хрипло пробормотал Шимин, наклонившись над едва шевелящимися останками. Нефритовая женщина лишилась головы и обеих рук. Ноги ниже колен были разбиты в крошку, лишь тело продолжало жить. Однако останавливаться она не желала и продолжала ползти с упорством лишенного лапок жука. Куски окровавленной кожи отслаивались и цеплялись за испещренный глубокими царапинами пол, устилая ее путь. Нефритовое основание заменяло скелет куклы, только каменные кости были немного толще настоящих. Вместе соединения искусно выточенных полупрозрачных костей скапливалась дурно пахнущая жидкость. Она капала на пол и собиралась в мутные лужицы, понемногу впитываясь в дерево. Вместо мышц бледный камень сразу покрывала толстая, только снаружи напоминающая человеческую кожа. Крови же в теле оказалось совсем немного, и Шимин едва смог отогнать непрошенные мысли о том, что кожа вместе с кровью могли оказаться настоящими, человеческими. Мрачно насупившись, кот сунулся было вперед, но замер в шаге от жутковатых останков. Лицо его, и без того бледное, приняло пугающий синеватый оттенок. Зажав ладонью нос, он отшатнулся и отвернулся к стене, сильно сгорбившись. Подрагивающие уши плотно прижались к голове, почти скрывшись среди пушистых прядей. «Уберусь лучше тут», — нетвердым голосом объявил он и потянул из стены глубоко впившуюся нефритовую пластину, тонкую до прозрачности. Хальт, с самого своего появления игнорирующий мальчишку, только негромко хмыкнул. Наклонившись над изувеченным телом, северянин ухватил его за остатки бедренной кости и потащил, будто убитое на охоте животное. «А если скинуть вниз, все еще будешь шевелиться», — пробормотал он, бросив на свою ношу неприязненный взгляд. Дверь осталась приоткрытой. Толкнув ее, Хальт вышел на улицу и быстрым шагом направился к обрыву. Всего сотня шагов отделяла деревню от отвесного склона. Даже подходить туда было страшно. Голова кружилась и холодили ладони. Добравшись до края, северянин одним рывком швырнул тело вниз. Шимин остался у двери и поймал себя на том, что напряженно прислушивается к каждому шороху, ожидая услышать скрежет ползущего по отвесным камням тела. Все было тихо, только кот сопел за спиной, да поскрипывали сапоги возвращающегося Хальда. «Надеюсь, сегодня у всей деревни были очень важные дела». Кот с унынием огляделся и дотронулся до выцветшей ширмы, плотный шелк которой теперь пятнали уродливые дыры. Сероватый рассеянный свет проникал через окна, наискось освещая когда-то уютную темную комнату, превращенную в бойню. Пол был расщеплен тяжелым топором и забрызган кровью, стены украшены осколками, будто еж иглами. Стол от удара отлетел в угол и упал на бок, лишившись разом двух ножек, но заполучив взамен длинную трещину. Шимин поднял покосившийся стул и попытался поставить на место, но тот со скрипом поехал в сторону и снова упал. Даже постель покрылась бурыми брызгами и мелкой нефритовой пылью. «Проще найти новое жилье», — с раздражением пробормотал Шимин, осматривая разгромленный дом. Вернувшийся северянин с треском захлопнул дверь и с порога начал стаскивать через голову плотную рубаху, испещренную пятнами. Обнажившуюся бледную грудь покрывали мелкие раны, а у ключицы глубоко засело узкое каменное острие. Неловкими пальцами, ухватившись за скользкий камень, Хальт вырвал его из тела и швырнул на пол. Оглядевшись, он выбрал чудом уцелевшую лавку, придвинул ее к стене и молча уселся, устроив топор между колен. Массивная фигура мужчины занимала непривычно много места, подавляя не столько объемами, сколько мрачной суровостью. Светлые жесткие пряди были вычесаны и убраны в низкий хвост, открывая высокий лоб с глубокой поперечной морщиной, а тонкие губы сжались в нитку. На подбородке Хальда виднелась почти бесцветная щетина, делающая его грубое лицо еще старше. В тусклых солнечных лучах короткие волоски вспыхивали то золотом, то медовой рыжиной. Кот неслышно бродил вдоль стен, выковыривая из дерева нефритовые осколки. Извлекая очередное острие, он брезгливо морщился и бросал его в угол. Лицо мальчишки все еще оставалось бледным, а на незваного спасителя он косился с изрядным подозрением. Тишина становилась все напряженнее. «Ты следил за нами?» — тихо спросил Шимин, несколькими словами обращая напряженную тишину в предгрозовую. «За вами?» — недоуменно переспросил северянин и поднял голову. На его лице читалось легкое удивление. «За тобой!» Шимин с хмурым видом потер опухшее горло и заговорил еще тише. «Что она такое?» «Не знаю», — безразлично пожал плечами Хальд. «Она вылезла из моря и направилась сюда. Я увидел ее у подножия горы и пошел следом». Кот мрачно поджал губы, но промолчал. Заметив очередную пластину с ладонью величиной, мальчишка с негодованием вырвал ее из стены, едва не порезав пальцы. Сомнений в голосе и взгляде Шимина скопилось так много, что даже кот смог заметить их и подобрался, потихоньку приближаясь. Однако Шимин только опустил ресницы и неглубоко поклонился. «Ты уже дважды помог нам. Спасибо». «Спасибо. Дальше мы как-нибудь сами», — едва слышным язвительным эхом отозвался кот. Остановившись в двух шагах от Шимина, он даже не пытался притворяться и напряженно наблюдал за Хальдом, ковыряя отверстие в досках крепким ногтем. Хальд поднял голову. Светлые глаза его были ледяными и спокойными. «Уходите в город», — с нажимом проговорил он. «Здесь вам делать нечего». Шимин, будто не замечая ни напряженного взгляда Хальда, ни безмолвного негодования кота, молча пошел к бочке с водой. Кто-то, имеющий немалые силы и могущество, смог создать точную копию Ши Ян Мэй, да не просто копию, а опасного убийцу. Кукла пришла с единственной целью — убить либо его, Шимина, либо их обоих вместе с котом. Значит, создатель кукол знает об их убежище, и скоро снова придется бежать. От этих мыслей сдавило виски и сжалось поврежденное горло. Сколько еще им придется скрываться? Кто может так настойчиво желать ему смерти? Принцесса? Император? Сразу после нападения Фэн Жулань пришла к нему в темницу, ничего не опасаясь. Хрупкая девушка не заполучила ни единой царапины в хаотичном бою, иначе как великой удачей это не назовешь. Только вот какая юная госпожа после таких приключений будет безбоязненно посещать обвиняемого? Шимин ведь и вправду мог оказаться зачинщиком этого великого беспорядка и убить Фэн Жулань голыми руками. Отношения Сибая и Лойцзы после такого происшествия будут безвозвратно испорчены, а император получит еще один жестокий урок. Но принцесса была совершенно спокойна, зная, что никакой угрозы больше нет. Даже если все преступники пойманы и убиты, далеко не сразу ей удалось бы жить без оглядки и тревоги. Такая всеобъемлющая уверенность в собственной безопасности могла проистекать только из двух причин. Либо наследница Сибая прекрасно знала того, кто устроил все это представление, либо она сама была тем самым кукловодом, который тянет за веревочки. Стоит ли хоть в чем-то обвинять императора? Шимин устало потер лоб. Вызволить из глубин памяти воспоминания о заключении оказалось не так уж просто. Их покрывал темный туман отчаяния и безразличия, скрывающий под собой вспышки ослепительной боли. Не хотелось ни думать, ни вспоминать, ни чувствовать, однако этот узел никогда не развязать, если не дотянуться до самого дна. Тишина в комнате приобрела легкий оттенок паники. Шимин обернулся, и наткнулся на взгляды двух пар горящих глаз. Светло-серые смотрели с тяжелым ожиданием, а звериная зелень едва не исходила слезами. «Глупый ребенок! Глупый, глупый ребенок! Неужели ты действительно боишься, что я смогу бросить тебя и уйти, оставив одного?» Однако одного взгляда на огорченного изо всех сил сдерживающегося мальчишку хватило. Именно этого он и ждал, последнего предательства от человека, которому едва-едва начал доверять. Не предательство даже, а выбора не в его пользу. Кот молчал, накрепко закусив губу, опустив глаза и ссутулив плечи. Он не смел просить или требовать, ведь и так получил слишком много, и все даром. Не смел, но отчаянно хотел. «Не держи его!» — вдруг подал голос Хальт. Низкий отрывистый бас заставил Шимина вздрогнуть. Он почти забыл о присутствии третьего человека в этой комнате. «За одной куклой придет другая или еще какая беда. Нельзя тащить за собой слабого, иначе всю свою жизнь положишь ему под ноги». Лицо кота исказилось. Вся его сдержанность рассыпалась в пыль. Подняв голову, он несколько секунд сверлил Хальда ненавидящим взглядом, и словно зеленые искры проскакивали в глубине его глаз. В один длинный прыжок он оказался перед северянином и зашипел прямо ему в лицо. «Пошел вон отсюда! Мы и без тебя справились бы, понял?» Хальд прищурился. Во взгляде его сквозила жалость и легкая брезгливость. Шимин с тяжелым вздохом положил руку коту на плечо и слегка потянул его назад. Взъерошенный, сгорбленный мальчишка мигом перестал сжимать кулаки и расслабился. Уши его испуганно прижались к голове. «Мы оба благодарны тебе за спасение», — повторил Шимин, продолжая удерживать беспокойного ребенка. Непроизнесенные слова остались непроизнесенными, но незримым приказом повисли в воздухе. Хальт не был глуп. Он медленно поднялся во весь рост, глядя на них сверху вниз. «Мы благодарны тебе, а теперь уходи». «Тебе не выжить одному». Хальт шагнул ближе и наклонился, заглядывая Шимину в лицо. Кот зашипел отчаянно и дернулся вперед, но не смог напасть. Наставник продолжал сжимать его плечо сквозь плотную ткань. «Не предлагаю, идти или нет. Говорю, или пойдешь и будешь жить, или умрете оба». «Уходи!» Со злостью повторил кот. Чувствуя ладонь на своем плече, он глубоко выдохнул и прямо, уже без пожара ненависти, взглянул на Хальда. Сосредоточенный и преисполненный спокойной решимости, мальчишка казался воином, готовым к битве. «Спасибо! Уходи!» Шимин словно со стороны увидел комнату, полупустую и разоренную, и три замершие в тяжелом напряжении фигуры. Высокий северянин с необъятными плечами и взглядом, полным презрения, нависал над вытянувшимся в струну взъерошенным юношей, а он сам, бледный и худой мужчина с безнадежными темными глазами, стремился разделить их, вклиниться и предотвратить надвигающуюся бурю. Чувства человеческие всегда казались ему сложным узором, многослойной паутиной. Однако одиночество и взаимная необходимость связывают души надежнее, чем благодарность за спасение, а данные однажды обещания связывают куда прочнее веревок. Свое обещание он давал всего дважды. Второй раз обязательно сдержит. Продолжая удерживать беспокойного ученика, Шимин совершенно естественно встал на его сторону, отделяясь от Хальда. «Я не просил твоей помощи», — медленно проговорил он, сдерживая желание утянуть кота к себе за спину. «Этого гордый мальчишка ему бы не простил. Ты пришел и предложил ее сам». Несмотря на все советы и помощь, северянин оставался опасным чужаком. Тяжесть, окутывающая троих мужчин, рассеялась без следа. Наконец незваный гость выпрямился. Уголки губ его дрогнули в легкой насмешке. Кот по-прежнему всем своим видом выражал готовность кинуться на него и покатиться в клубке отчаянной драки, где дело решит только ловкость и крепость рук. Однако Шимин каким-то неведомым чувством понял, что беда прошла стороной. Хальт рывком закинул топор на плечо, потревожив снова закровившую рану на ключице, и шагнул к двери. Проходя мимо Шимина, северянин наклонился к отмеченному раной уху и едва слышно шепнул: «Не пожалей о своем решении. Сохрани хоть каплю достоинства», — столь же тихо отозвался Шимин. Ухо откликнулось неприятным зудом на прикосновение чужого дыхания. Забытая рубаха осталась лежать в углу окровавленным комом. После ухода Хальда мальчишка долго молчал, все слова и силы потратив на ссору, и только раз смущенно извинился за собственную вспыльчивость, сообразив, что из северянина можно было вытянуть намного больше знаний о колдовстве и нефритовых куклах. «Какой он был?» — спустя время уронил он, старательно оттирая бурые разводы на темном дереве. «Тот, кого ты потерял?» Шимин на мгновение растерялся. «Зачем тебе об этом знать?» — переспросил он, неосознанно хмурясь. Кот молча опустил голову, виновато повел ушами и принялся оттирать кровавые разводы еще усерднее. Стоило признать, что за время одиночества навыки Шимина противостоять откровенному давлению ослабли, и сегодняшнее происшествие выбило его из привычной колеи. Не только физические умения его оказались недостаточными для защиты, но и виртуозная способность переводить все столкновения в дружескую беседу исчезла, стертая раздражением и нетерпимостью. «Мне просто интересно», — после длинной паузы отозвался кот. Глядя на пушистый затылок, Шимин рассеянно заметил явные изменения. Волосы мальчишки становились темнее, цветом приближаясь к отполированной стали. Они казались серыми, но стоило солнцу коснуться растрепанных прядей, и каждый волосок загорался чистым серебряным светом. Его легкомысленный тон не мог бы обмануть даже ребенка. Под словами прятались другие смыслы, старательно завернутые в слои страха и нежелания открыться. Десятки таких слоев скрывали неприглядную истину. Только вот суть утаивать бессмысленно. Она прорастает сквозь любые преграды с тем же упорством, с каким горные цветы пробиваются сквозь камни. Мальчишка все еще боится, все еще не верит, и винить его за недоверие невозможно. Сам Шимин, если и был доверчив, то в такой далекой юности, что и вспоминать не стоило. Нужно найти способ сказать правильно, подобрать верные слова. «Посмотри на меня», — изменившимся голосом попросил Шимин, опускаясь перед котом на колени. «Подними голову». Прекратив размазывать грязную воду по полу, мальчишка вздернул подбородок. «Ты спрашиваешь о нем не из интереса, а чтобы попытаться стать таким же и больше не остаться в одиночестве? Чтобы крепче привязать меня?» В вопросах не было смысла. Шимин уже видел ответ в огромных, широко распахнутых зеленых глазах под зубчатой тенью ресниц. «Притворяться другим человеком нечестно ни по отношению к нему, ни по отношению ко мне. Я могу рассказать, но тебе не нужно становиться кем-то другим. Вы разные, только упрямство и безрассудности вас примерно поровну. Я ведь пообещал не оставлять тебя». «Я думал, ты уйдешь вместе с этим дровосеком», — помолчав, вдруг сознался кот. В задумчивости он елозил тряпкой по полу, неловко подобрав под себя ногу и не замечая, как ткань цепляется за выбитые щепки. «Он сильный, куда сильнее меня». Шимин усмехнулся и вынул, наконец, потрепанную тряпку из длинных пальцев. «Я ведь и сам способен разобраться в том, с кем не оставаться и кого защищать, правда?» Мальчишка кивнул, но кончики его кошачьих ушей предательски заолели. «Дело не в тебе и не в ком-то еще», — неторопливо продолжил Шимин. Я действительно думал о том, что могу начать жить заново. Только вот есть такие ловушки на крупного зверя. Глубокая яма, а на дне колья и копья остриями вверх. Близость похожа на такую ловушку. Ты просто живешь и идешь вперед, и на что-то надеешься, и растишь в душе тепло, а потом теряешь все. Спотыкаешься и летишь вниз до последнего, надеясь, что именно в этой яме дно будет устлано соломой и как-нибудь все обойдется. Надеешься даже в тот момент, когда колья протыкают тебя насквозь, а потом только и остается, что смотреть на небо и мечтать, как выберешься наружу и будешь жить дальше, только вот вылезти не получится. Сколько бы я ни думал о том, что смогу, все оказывалось обманом. Я все еще на дне той ямы. Любые чувства — страшная штука, правда? Лучше уж жить без них, — пробормотал кот, отводя взгляд. Чувства прекрасны, даже те, которые кажутся пугающими или темными. Им отмерен свой срок, и нет ничего хуже запоздалых. Шимин поднялся и протянул мальчишке руку. «У тебя все колени промокли». Кот ухватился за протянутую ладонь и легко выпрямился. Теперь он смотрел на Шимина сверху вниз. «Все равно расскажи», — почти потребовал он. «Я же вижу, что тебе до сих пор больно. Вдруг я смогу помочь? И не надо говорить, что мне и своих проблем достаточно, и что я беру больше, чем могу унести. От разговора иногда становится легче». Вольно или невольно, кот до последнего звука повторил любимую отговорку Шимина, которой мужчина прикрывал свое нежелание говорить слишком откровенно. «Он мертв», — холодно бросил бывший маршал, даже не пытаясь сдержать своего раздражения. Внутри снова потянуло стылой болью, непережитой до конца и растревоженной, полуразбуженной. Только и оставалось, что поскорее прекратить неприятный разговор и усыпить ее снова. «Ни к чему говорить об этом. У нас есть более важные дела, чем разговоры о моем прошлом». «Разве смерть что-то меняет?» — упрямо пробормотал кот. Густые пряди упали ему на глаза, и он нетерпеливо махнул головой, сбрасывая их с лица. Влажные руки он продолжал держать неловко, на весу. «Ты говоришь, всему есть свой срок, но тоскуют ведь и после смерти». Небрежная фраза уколола, как остро заточенная игла. На кончике этой иглы наверняка была тонкая желтоватая пленка яда, и Шимин с отстраненным удивлением понял, что сдержать не сможет ни слов, ни разрастающегося внутри огня. «Смерть меняет все», — процедил он, и кот замер, отступив на шаг. Ледяной злой тон напугал его. «Я так боялся потерять лицо, сказать что-то лишнее, глупое, быть обвиненным. Разве я не стану посмешищем в глазах людей, показав свою слабость? Страх — все, что я смог в себе вырастить. Только если бы у меня была возможность все исправить и увидеть его живым, я не последний шанс бы отдал, нет. Я отдал бы все возможные шансы, все минуты своей никчемной жизни, потому что ничего дороже воспоминаний у меня не осталось. Ни семьи, ни надежды, ни веры, только ненужная больше памяти пепел». Взгляд кота становился все темнее, и от этого молчаливого сопереживания и понимания делалось еще хуже. Шимин украдкой коснулся своей щеки. Даже здесь, посреди гор, он все еще продолжал жить остатками того страха и боялся показаться неправильным, слишком откровенным или недостаточно зрелым. Слезы жгли веки, но так и не пролились.